Истинный мир боевых искусств. Глава 101. Пурпурный воздух приходит с востока. Часть 1. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Несколько недель назад, прежде чем Июнь прорвался на уровень сборщика ЦИ, он прочитал заметки Лин Синьтун. Среди тех заметок были записи об этом таинственном чувстве. Июню не удалось связать их прошлой ночью. При полном освоении кулака драконьей жилы и тигриной кости в уме человека должны появляться образы дракона и тигра. Тигр, который перепрыгивает горы, и дракон, достигший 9 небес. Увидев бой между драконом и тигром в своей голове, людям ничего не остается, кроме как повторять их движения. В этот момент каждая деталь кулака драконьей жилы и тигриной кости проникала в костный мозг человека. После чего воин мог забыть все движения и приемы кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но когда настанет время боя, воин сможет наполнить каждое свое движение техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости. Именно так достигается полное освоение кулака драконьей жилы и тигриной кости. Хотя кулак драконьей жилы и тигриной кости был замечательной техникой, но это лишь базовая техника для воинов сфер смертной крови и пурпурной крови. Если бы воины были ограничены лишь движениями кулака драконьей жилы и тигриной кости, то это было бы для них настоящей трагедией, ведь тогда никому бы не было суждено многого добиться и свершить множество великих дел. Потому что с кулаком драконьей жилы и тигриной кости можно было развиться лишь до пика пурпурной крови. Но если человек сможет понять суть кулака драконьей жилы и тигриной кости и включить его в свою систему боевых искусств, то это полностью меняет дело. Все это было написано в примечаниях Лин Синьтун, и это было также истинным смыслом, заложенным создателем техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. В этом мире не только кулак драконьей жилы и тигриной кости имел свои пределы, но и любая другая техника развития. Священная техника Тайэ, пусть она и выше классом, чем кулак драконьей жилы и тигриной кости, но даже она имела свой предел. Чтобы постоянно поднимать свой уровень, нужно менять техники развития. Воинам приходится все время менять свою технику развития. Люди со слабой восприимчивостью будут тратить свои прежние техники впустую, как и время, проведенное за их изучением. Но люди с высокой восприимчивостью могут полностью усвоить старую технику развития и соединить ее со своим пониманием боевых искусств. И однажды такие люди смогут пойти по своему собственному пути боевых искусств. Пусть и у техник развития были свои пределы, но у пути боевых искусств их нет. Это также было источником таинственного чувства Июня. И теперь Июню удалось приблизиться к этой области развития. Каждое движение и каждая стойка Июня стали гармоничнее, словно слившись с окружением. Увидев это, Жан Тань удивился еще больше и постепенно стал серьезнее. Неужели он отринул стандартные движения? Это преобразование имеющегося приема в неимеющийся? Этот ребенок смог приблизиться к этой области лишь в 12 лет. Этой области хотели достичь множество людей, которые мечтали оставить свой след в истории боевых искусств. Июнь выступал уже около 15 минут. Он вошел в состояние, подобное трансу, и был полностью погружен в свой собственный мир. Но зрителям уже осточертело ждать чего-то впечатляющего. Стоит заметить, что до Июня дольше всех выступал Лян Чинюй, чья демонстрация длилась буквально несколько минут. Но Июнь находился на платформе в 5 раз дольше Лян Чинюя. Если бы во время выступления Июня поднялся ветер и сгустились облака, а он бы силой начал раскалывать камни и разрубать деревья, то на это еще можно было бы посмотреть. Но Июнь выполнял, на взгляд зрителей, обыкновенные движения. Им уже надоело смотреть на это. «Сможет ли этот пацан показать что-нибудь стоящее? Что за бабские удары? Нам действительно нужно смотреть за выступлением этого ребенка. Даже я смогу выступить лучше него!» Люди племени Тао начали ворчать. Но никто не осмелился повышать голос, ведь проверяющим был Джантани, и без его команды о прекращении выступления люди не посмели выкрикнуть и слова. Они могли только тихо обсуждать и негромко выражать свое недовольство. И ведь не только простолюдины, но даже Лян Чинюй и Тао Юньсяо не заметили ничего особенного в технике кулака драконьей жилы и тигриной кости Июня. Все потому, что кулак драконьей жилы и тигриной кости, который изучал Лян Чинюй и Тао Юньсяо, были измененными, отчего в их технике не было гармонии. Кулак драконьей жилы и тигриной кости был главной техникой для тренировки тела, а также национальным достоянием Божественного Королевства Тайге. Следовательно, эта техника была главной техникой развития. Полное изучение этой техники было довольно трудной задачей. Для этого нужен не только подходящий учитель, но и обладание подходящей восприимчивостью. Но у Тао Юньсяо и Лян Чинюя отсутствовали оба эти условия. Пусть движения и выглядели красиво, но его кулакам не хватало силы. Это просто показуха, даже упоминания не стоит. Зевнул Тао Юньсяо. Он уже насмотрелся на рукопашные навыки Июня. Теперь Лян Чинюй ждал, когда Июнь закончит свое выступление и прыгнет с платформы, чтобы ударить черную руду. Именно тогда он сможет узнать истинную силу Июня. Лян Чинюй думал в том же ключе, что и Тао Юньсяо. Он также хотел узнать реальную силу Июня. Хотя Июнь и блистал все это время, Лян Чинюй до сих пор не знал его настоящую силу. Джан Юйсянь выбрал Июня лишь из-за его таланта к боевым искусствам. Избиение Джао Тэджу вообще ничего не показало, потому что Джао Тэджу был слишком слаб. Также Июнь занял первое место в отборочных королевских отборах, лишь благодаря своему духу, а не силе. Лян Чинюй хотел снять маску с Июня и посмотреть, насколько тот был силен. Но Июнь показывал движения кулака драконьей жилы и тигриной кости, похожие на бабушкины портянки, такие же вонючие и растянутые. Когда же это закончится? После 15 минут прошло еще 15. Тао Юньсяо уже был на пределе и не мог больше ждать. Он уже уверился, что сила Июня была совсем плохой. У Лян Чинюя были похожие мысли. Если же Июнь силен, то он должен был давно разрушить несколько камней из черной руды. Этот мелкий раб лишь запудрил людям мозги, используя какие-то трюки. Если бы он действительно обладал какими-то способностями, то давно бы их показал. Что же до Джантаня? Этот старший, скорее всего, уже осознал, что ошибся, отдав первое место этому отбросу. И теперь не может никак спасти ситуацию, потому и не хочет, чтобы этот мелкий раб заканчивал свое выступление. Подумав об этом, Лян Чинюй вдруг остолбенел, ибо он увидел пурпурную дымку, появляющуюся над Июнем, который по-прежнему продолжал свою демонстрацию. Пурпурная дымка рассеивала свет, словно водопад, образующий радугу. С каждым мгновением дыма становилось все красивее. Что же значит эта прекрасная сцена? Из тела Июня вылетала чистая эссенция, долетев чуть ли не до облаков. Эта эссенция стала распространяться в небе, образуя пурпурное облако, столь же прекрасное, как пурпурный шелк. От созерцания этой картины многие люди остолбенели. На самом деле они не могли понять, имела ли эта сцена что-либо общее с Июнем. Как могли его удары создавать пурпурную дымку? Люди взяли себя в руки и, приглядевшись, вдруг заметили, что кулаки Июня слабо светились. Огромное количество энергии тянулось к Июню со всех сторон. В тот момент Июнь ощутил, что был близок к вратам, ведущим в сферу пурпурной крови. Это же... пурпурный воздух приходит с востока?» Джантань был сильно ошеломлен. Когда человек концентрируется на своих боевых искусствах, а также устраняет все отвлекающие факторы, он может войти в состояние «нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня». И у людей, находящихся в таком состоянии, может выходить их собственная эссенция. И эта эссенция могла смешаться с окружающей энергией Юаньцы неба и земли, образовывая поток воздуха, выстреливающий в небо. Это был пурпурный воздух приходит с востока. Пурпурный воздух, также известный как аура Сына Небес, и он был столь прекрасен, что не передать словами. Пурпурный воздух приходит с востока никак не влиял на развитие человека. Это было лишь состояние. Состояние развития, о котором мечтали многие воины. Но оно было похоже на прозрение, которого невозможно добиться специально. Оно приходит само. Но многие мастера боевых искусств и людские правители никогда не входили в это состояние за всю свою жизнь. «Пурпурный воздух приходит с востока». Сидя в летающем корабле, старик Су схватился за бороду, не заметив, что непроизвольно оторвал часть волос, потому что все его внимание было не здесь. Недалеко от него находилась Лин Синьтун, которая с восторгом смотрела на развернувшуюся сцену. В ее глазах появился странный мерцающий блеск, и в это время Июнь начал издавать тихий звук. Сначала этот звук был тихим, но постепенно становился все громче. Кости как гром, сухожилия как тетива. Звук становился все интенсивнее, в то же время свет, излучаемый телом Июня, стал ярче, словно маленькое солнце появилось из тела Июня. В это время эссенция Июня объединилась, а его понимание слов «у техники есть пределы, но у боевых искусств пределов нет» стало еще глубже. И фантомные изображения тигра и дракона в его уме стали более четкими и живыми. И, наконец, когда Июнь собрал максимум энергии, он выполнил последний прием из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Стоя на платформе, он выполнил весь набор приемов этой техники 18 раз, и его последний удар был выпущен. Энергия в теле Июня взревела. Его тело собрало большое количество энергии, и, выпустив ее, звуки костей у сухожилий Июня были едины. На платформе почтенных старцев дюжина чашек и три чайника разлетелись вдребезги. Чай забрызгал старцев, отчего они отпрыгнули в сильном шоке. Почтенные старцы племени Тао находились в сфере пурпурной крови. Но были и несколько советников племени Тао, которые вообще не занимались боевыми искусствами. И увидев, как лопнули чашки, советники отступили в ужасе. Конец 101 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 102. Пурпурный воздух приходит с востока. Часть 2. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Что? Что это такое? Многие люди смотрели в сторону платформы из белого нефрита, но видели лишь Июня, который, сосредоточившись, закрыл глаза. Его руки были расположены около бровей, смотря в сторону друг друга. Медленно он провел руками вниз, следуя центральной оси тела до самого Дантьяна. Что касается этого последнего движения, Лин Синьтун в своих записях отметила, что недостаточно лишь наносить удары, чтобы в совершенстве освоить технику развития. Чтобы добиться успеха, нужно не лениться и собирать ци. Путем собирания ци можно успокоить ум и улучшить понимание. Только тогда можно сказать, что техника полностью выполнена. После того, как Июнь закончил этот процесс, он выдохнул немного воздуха. В этом выдохе содержалась энергия Июня, похожая на лезвие. Этот поток воздуха летел, не рассеиваясь. Лишь тогда Июнь открыл глаза. Его глаза были похожи на две шаровые молнии. Его взгляд был особо острым и проницательным. Этот шум... Неужели это из-за ребенка на платформе? Зрители все еще не были уверены, так как были настроены слишком скептически. «Ну, вроде как», — неуверенно сказали несколько людей. Если взглянуть на небо, пурпурная дымка все еще слабо светилась. Платформа старцев была вся в осколках десятка разбитых чашек. Осколки были похожи на измельченную яичную скорлупу. Самый большой осколок был размером с ноготок. Некоторые осколки даже превратились в пыль. Это было слишком шокирующее зрелище. Когда Июнь выступал, он создал этот пурпурный туман? Его кулак драконьей жилы и тигриной кости произвел звук трескающихся костей настолько сильный, что даже разбил чашки? Людям потребовалось много времени, чтобы осознать и поверить в этот факт. Они были ошарашены произошедшим. Что же до членов лагеря подготовки племени Ляни, они были потрясены еще больше остальных. Они не понимали, что из себя представлял пурпурный туман. Но разбившиеся чашки сбили их с толку. Разве это не та самая область развития, о которой говорил Яо Юань? Гром девяти небес, пугающий гусей лук. Изначально они хотели понаблюдать за тем, как Июнь опозорится перед всеми. Но сейчас они даже слова вымолвить не могли. Лишь стояли, словно статуи. С самого начала полуфинала и до сих пор все участники разрушали камни, чтобы продемонстрировать свою силу. Когда была очередь Лян Ченюя, он разрушил черную руду размером с жернов. А когда была очередь Тао Юньсяо, он превратил череду демонстраций техник кулака драконьей жилы и тигриной кости и показывал всем технику девять сияющих мечей небес, которая выглядела весьма впечатляющей. И, наконец, Тао Юньсяо не стал исключением и разрушил черную руду, чтобы показать всем силу своей техники развития. Но когда настала очередь Июня, он не стал разрушать черную руду, но выпустил пурпурный туман из своего тела, а когда нанес последний удар, от оглушающего звука его костей и сухожилий взорвались чашки. Тао Юньсяо высвободил ци меча, что не смог бы сделать обычный воин смертной крови. А Июнь высвободил пурпурный туман и буквально взорвал чашки одним лишь звуком. Если сравнить, то что окажется лучше, а что хуже? Парни из лагеря подготовки воинов не могли ответить однозначно. Но с уверенностью можно сказать, что они оба сильно превзошли юного господина Лян Ченюя. Лидер членов лагеря подготовки воинов, второй Джао Тэджу, не мог поверить в это. В этот момент Лян Ченюй побагровел от безумной ярости. Ведь он даже не знал, что Июнь только что сделал. Но лишь увидев этот луч света, выстреливший в небо и разбившиеся чашки, Лян Ченюй подтвердил свои догадки, что кулачная техника Июня действительно была невероятной. Или откуда еще могло появиться такое явление? Так он обрел кое-какое особое понимание? Конечно же, Лян Ченюй не знал, что такое пурпурный воздух приходит с востока, потому что это находилось далеко за пределами его познаний. Но он смог понять, что к Июню пришло некое озарение. Может быть, Июнь даже воспользовался этой возможностью, чтобы прорваться на другой уровень. Глаза Лян Ченюя загорелись от лютой зависти. Он был в ярости. У него появилось острое чувство, будто Июнь присвоил себе нечто, что принадлежало ему. Чтобы быть высоко оцененным офицерами гвардии Изысканного Дракона и стать элитным членом гвардии Изысканного Дракона, нужно блеснуть в отборочном этапе и полуфинале. Именно этого хотелось добиться Лян Ченюю. Но ему сильно не везло с самого начала. Он не смог прорваться в сферу пурпурной крови, причем он до сих пор не понимал причину своего провала. Если бы он только смог прорваться в сферу пурпурной крови, то легко бы прошел королевский отбор, не напрягаясь. И даже стать элитой гвардии Изысканного Дракона было бы значительно проще. Но сейчас ему придется полагаться лишь на свои нынешние способности, чтобы пройти королевский отбор. В отборочном этапе он смог подняться на видное место и уже думал, что сможет привлечь внимание Джан Таня. Но за доли секунды Июнь затмил его. Когда Июнь демонстрировал свою технику развития, он не стал разрушать камни или рубить деревья. Но лишь луч света и сильного звука, взорвавшего чашки, было достаточно, чтобы максимально превзойти его. И что еще хуже, его превзошел нищий плебей из его собственного племени. Лян Ченюй даже в своих самых страшных кошмарах никогда не представлял, что когда-нибудь случится нечто подобное. Но сильнее всего огорчало Лян Ченюя то, что он до сих пор не видел истинную силу Июня. Раз Июнь ничего не задел своей атакой, разрушительная сила его удара оставалась для всех загадкой. Июнь казался очень сильным, и раз он до сих пор не сталкивался с другими участниками в прямом бою, люди ничего о нем не знали. Был ли он на пике уровня меридианов, сборщика ЦИ, или даже на более высшем уровне? Стоя недалеко от платформы, Джан Тань все еще был в шоке. Для нищего ребенка из маленького племени Бескрайней Пустоши вызвать пурпурный воздух приходец Востока было чем-то невероятным. Пурпурная дымка была благородной аурой. Даже ходили легенды, что пурпурный воздух был отличительным знаком императоров-основателей или святых. Причиной для таких слухов послужило то, что воины, способные создавать пурпурный воздух приходит с Востока, обязательно вершили великие дела. У таких воинов на самом деле был потенциал стать императором-основателем или святым боевых искусств. И раз пурпурный воздух приходит с Востока был настоящей редкостью, эта причудливая легенда ходила среди воинов высшего командования центральных земель королевства. И эта легенда была еще более странной потому, что люди, способные создать пурпурный воздух приходит с Востока, можно сказать, получали признание неба и земли. Они обладали божественным предназначением, словно звезда с небосвода стала человеком. У них на роду было написано «быть необыкновенным человеком». Это может показаться слишком надуманным, но в этом была доля правды, потому что пурпурный воздух приходит с Востока был выходом духовной энергии человека, и раз человек способен слить свою энергию с юаньцей неба и земли, это станет доказательством выдающихся жизненных сил человека. Это также означало, что юаньцы неба и земли признали человека. Человек, признанный юаньцы неба и земли, можно сказать, признан самими небесами и землей. Хотя звучит немного преувеличенно, но в этом утверждении был смысл. В то же время на летающем корабле, зависшем над белой нефритовой платформой, Лин Синьтун смотрела на происходящее внизу, и радостная улыбка появилась на ее лице. Находясь на большой высоте, они могли оценить всю красоту пурпурной дымки. Она была похожа на клубы пурпурного пламени, которые горели красиво и ярко. А под этой пурпурной дымкой стоял юноша, одетый в льняную одежду. Его поза была необыкновенной и величественной, словно он осмелился забраться на вершину горы и, стоя на вершине, осматривал красоты. Появление явления «пурпурный воздух приходит с Востока» стало настоящим сюрпризом. «Синьтун, внезапно сказал старик Су. «Да? В чем дело, учитель?» Лин Синьтун повернула голову к старику Су, но лишь увидела, как тот нахмурился. «Послушай, я не знаю почему, но мне внезапно пришла одна мысль о феномене рождения фиолетовых облаков, произошедшего несколько месяцев назад. Мог ли он быть некой формой явления «пурпурный воздух приходит с Востока»?» Конец 102 главы. Второй части. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 103. Предположение старика Су. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Хотя пурпурный воздух приходит с Востока был редкостью среди воинов, но в аналах истории было бесчисленное множество выдающихся деятелей, сумевших исполнить это явление. Следовательно, были и записи о «пурпурный воздух приходит с Востока» в исторических книгах. Но рождение фиолетовых облаков было по-настоящему необыкновенным феноменом. Даже если хорошенько поискать в древних книгах, то будет трудно найти нечто подобное. Пурпурное облако, которое бы покрыло огромную территорию пустынного облака, такого прежде никогда не было. Изначально никто не связывал рождение фиолетовых облаков, и пурпурный воздух приходит с востока. Но старик Су как-то смог найти связь между ними. Лин Синтун шокированно сказала: «Учитель, разве такое возможно? Рождение фиолетовых облаков покрывало такую огромную площадь, и потому это никак не может быть пурпурный воздух приходит с востока». «Пурпурный воздух приходит с востока» происходит, когда духовная энергия воина обретает признание юаньцы неба и земли. А что же до рождения фиолетовых облаков? Даже если юаньцы неба и земли всего пустынного облака активируется, все равно ничего не сможет произойти столь же грандиозного. Лин Синтун отнеслась скептически к предположению старика Су. Даже прорыв великого императора не был бы настолько эффектным. Старик Су кивнул и немного посмеялся над собой. «Хе, я просто сказал первое, что пришло на ум». Старик Су не стал дальше развивать эту тему. Но обычно, когда к нему приходила блестящая идея, его предчувствия были довольно точны. «Синтун! Ты же оставила этому пареньку руководство по кулаку драконьей жилы и тигриной кости со своими личными записями. Потому, раз его восприимчивость неплоха, к нему пришло это озарение. Таким образом, Синтун, теперь ты учитель этого пацана. И раз ты его учитель, этот ребенок теперь мой праученик». «Ох, этот мальчишка снова воспользовался мной!» Сказав это, старик Су покачал головой. Лин Синтун чуть ли не засмеялась вслух. Если бы кто-то признал дедушку как своего праучителя, то поплатился бы за это. Но когда сам учитель признал, что является праучителем, то им сразу кто-то воспользовался. «Синтун, не говоря уже о тебе, но даже мне он начинает нравиться. Кроме того, ты узнала что-нибудь о его странном влиянии на твои меридианы?» Лин Синтун покачала головой. Это было как гнаться за тенью, и потому не было никакого способа узнать причину. В ту ночь, когда она вернулась, Лин Синтун начала циркулировать свою энергию по технике «Сутра сердца феи девяти небес». Но как бы она ни старалась, ее меридианы оставались безжизненными, никак не реагируя на ее усилия. И подобный результат был вполне ожидаем. Но Су Цзё был оптимистично настроен. Он сказал: «Синтун, мне нужно будет встретиться с маркизом Вэнюнем через несколько дней. Расследование феномена рождения пурпурных облаков пока ни к чему не привело. Но маркиз Вэнюнь привез в пустынное облако компас, ищущий сокровища. И этот компас обнаружили в древние руины. И местоположение руин является крайне опасным местом. Со своей силой ты даже войти туда не сможешь. Включая маркиза Вэнюня, вместе собрались несколько больших шишек божественного королевства Тайэ. Но они уже долго обсуждают этот поход, ибо не хотят опрометчиво входить внутрь. И сейчас маркизу Вэнюню удалось добыть неполную карту древних руин. Потому он пригласил меня. Меня очень заинтересовали эти руины, и я решил отправиться к ним. Эти древние скрытые земли могли сохранить наследие великих пустынных мастеров небес. Если я найду что-то полезное, то смогу соединить твои меридианы». Услышав слова Су Цзе, Лин Синтун заволновалась и не могла не сказать: «Учитель, эти древние руины...» «Хе, не волнуйся, со мной все будет в порядке. Главной причиной для меня стала карта формации. Кроме того, Я уже годы путешествовал по бескрайней пустоши. И за это время со мной хоть что-нибудь происходило? Когда я был молод, я мог добыть сокровища среди многих опасностей таинственных земель. Я могу справиться со всеми видами опасностей. Ты даже не представляешь, как много людей хотели взять меня к себе в группу для вхождения в таинственные земли. Гордо сказал старик Су. И он действительно не хвастался, говоря, что способен справиться с любой опасностью. Он всегда возвращался со множеством сокровищ, не на большое количество опасностей. Но вот насчет того, что его уговорили присоединиться к множеству групп, на самом деле все было совсем наоборот. Когда Су Цзе, будучи молодым, еще не был известен, он присоединился ко множеству групп для исследования таинственных областей. Позже его группы встречали множество неожиданных опасностей, из-за чего многие группы погибли. Но старик Су всегда выживал благодаря своим способностям. Были также времена, когда ему удавалось получить определенную выгоду с этого. И, конечно же, Су Цзё никогда не признавался в этом. Всякий раз, когда он рассказывал произошедшие события другим, он внешне выглядел скорбящим и даже воздавал должные почести погибшим, словно он сталкивался со смертельной опасностью, чудом избежав гибели, и даже заработал сильную психологическую травму. Однако спустя мгновение его уже видели разгуливающим по черному рынку или аукциону, при этом он продавал различные ценности и артефакты, которые были ему не нужны, или обменивал их на нужные вещи. И с жуткой ухмылкой он возвращался домой с полным карманом денег. После того, как подобное повторилось несколько раз, люди дали ему прозвище «Беглец Су». И дурная слава о беглеце Су быстро разлетелась повсюду, и с тех пор мало групп брало его с собой. Кто захочет становиться пушечным мясом, чтобы он мог сбежать с добычей? Так что есть все основания полагать, что маркиз Вэньюнь пригласил его лишь потому, что его группа столкнулась с какой-то неразрешимой проблемой. Потому Су Цзё стал их последним шансом на прохождение руин. Когда Июнь спускался с белой нефритовой платформы, толпа находилась в смятении, изумлении и даже была сбита с толку. «Тебя звать Июнем?» «И тебе действительно лишь 12 лет?» В это время к нему в уши прилетел голос. Он поднял голову и увидел Джан Таня, пристально смотрящего на него. Июнь замедлил шаг и кивнул. «Какой у тебя уровень? Сборщик Ци?» Июнь снова кивнул. «Ранняя стадия? Или же пик сборщика Ци?» «Пик». Июнь слегка шевельнул губами, но даже издалека Джан Тань смог прочитать это по губам. Этот ребенок не знал, как сжать свой голос в линию. «Интересно, ведь это слабая способность, которую изучают на уровне меридианов. Неужели его учитель не обучил его этому? Или же у него не было хорошего учителя? Нет». «Без нормального учителя он бы не смог настолько хорошо освоить кулак драконьей жилы и тигриной кости». В мозгу Джан Тань промелькнуло множество мыслей. «Этот Июнь — настоящий монстр. Похоже, когда он прорвался на отборочном этапе, он покинул раннюю стадию сборщика Ци, достигнув пика сборщика Ци». Другие, находясь под огромным давлением, еле справлялись с ним. Но Июнь использовал это давление, чтобы прорваться. И что более важно, Июнь смог сделать это в 12 лет. А такое бывает крайне редко. 12-летний парнишка с отличной восприимчивостью и хорошим уровнем развития был чрезвычайно хорошим кандидатом. «Ты знаешь, что значит облака, которые ты вызвал?» — спросил Джан Тань. Июнь о чем-то подумал, прежде чем поднять голову. В небе висели пурпурные облака, Поскольку уже прошло достаточно времени, облака почти рассеялись, они выглядели чрезвычайно прекрасно, словно распустившиеся пурпурные перья. Пурпурное небо. Когда Юнь демонстрировал свою технику, большое количество юаньцы неба и земли хлынуло в его тело и было переработано фиолетовым кристаллом. Но часть ускользнула через огромное количество пор. Похоже, что его духовная энергия смешалась с окружающей энергией юаньцы неба и земли, образовав эту пурпурную дымку. Эта пурпурная дымка могла быть как-то связана с фиолетовым кристаллом-первоисточником. «Ничего страшного, если ты не знаешь. Но запомни, не будь опрометчивым и высокомерным. В этом мире есть множество гениев, а мир слишком огромен. Даже божественное королевство Тайэ практически безгранично, и его территории практически невозможно измерить. Так что не думай, что твое текущее достижение слишком выдающееся, и потому продолжай упорно трудиться, не сходя с намеченного пути». Июнь легко принял наставление Джантаня. На самом деле, даже без слов Джантаня, Июнь знал, что находился лишь в самом начале пути боевых искусств. И его путь к вершине был еще слишком долог. С такими мыслями Июнь покинул платформу из белого нефрита и направился к своему месту в строю. И раз он был членом племени Ляни, его место было рядом со своим племенем. Конец 103 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Мир боевых искусств. Глава 104. Ты проиграл. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Июнь спокойно вернулся на свое место и встал, заложив руки за спину. Каждый человек внимательно смотрел на Июня. Люди продолжали рассуждать, что это было за пурпурное облако в небе. Пурпурный воздух приходит с востока был тем, о чем даже высокопоставленные воины в бескрайней пустоши никогда прежде не слышали. Что ж говорить о простолюдинах? Никто из них никогда не видел подобной сцены в пустынном облаке. На самом деле, даже в столице королевства очень мало людей видели это явление воочию. Среди жителей бескрайней пустоши лишь почтенные старцы племени Тао видели записи о пурпурном воздухе приходе с востока в древних книгах. На древние книги бескрайней пустоши лишь вскользь упоминали пурпурный воздух, без всяких подробностей. Вероятно, это потому, что человек, писавший книги, сам никогда прежде не видел пурпурный воздух и просто описывал это явление с помощью своего воображения. Потому видеть записи — это одно, а признать — совсем другое. Ведь подобная область была за пределами их возможностей. К тому же, первое предвзятое впечатление трудно изменить, и оно подсознательно не хотело связывать это явление с Июнем. Лишь некоторые шишки племени Тао, вроде главного почтенного старца, что-то подозревали. Но не все решились подтвердить. Они внимательно наблюдали за реакцией Джантаня, и потому получили несколько подсказок от него. На данный момент Джантань на время покинул арену. Некоторые его подчиненные из гвардии Изысканного Дракона определяли и записывали успехи, достигнутые участниками сферы смертной крови. Окончательные результаты участника включали в себя возраст, ранг, техники развития, нынешний уровень развития и еще некоторые факторы. И лишь тогда составлялась окончательная оценка. Итоговая оценка определяла рейтинг участников и решала, кто занял первое место среди кандидатов в сферы смертной крови. С помощью нее можно было определить, мог ли конкретный человек войти в состав элиты гвардии Изысканного Дракона и наслаждаться лучшими ресурсами для развития, доступными лишь элите. Участники замерли в ожидании, ведь итоговый балл определял их будущую судьбу. Как можно в такое время оставаться спокойным? Но Июнь невозмутимо стоял в толпе без тени беспокойства. Внезапно Июнь почувствовал на себе взгляд, наполненный жаждой убийства, который словно иглой колол его спину. Июнь обернулся и увидел злость Лян Ченюя и его ядовитые глаза, словно он безумно сильно хотел содрать кожу с Июня живьем. Это сильно поразило Июня. В прошлом Лян Ченюй всегда хотел убить его, и Июнь прекрасно это знал. Но Лян Ченюй никогда прежде не испытывал такой сильной ненависти к нему. Увидев глаза Лян Ченюя, Июню показалось, что тот хочет выпить его кровь и съесть его плоть. В чем причина такой лютой ненависти? «Ах ты ж, мелкая скотина! Это же ты что-то сделал с пустынными костями морозного удава!» Внезапно Лян Ченюй отправил свой голос в ухо Июню. Вначале Лян Ченюй не думал, что проблема пустынных костей как-то связана с Июнем. Все потому, что до окончания переработки пустынных костей Июнь спрыгнул с обрыва в реку, и потому, что на месте переработки постоянно находились люди. Кроме того, пустынные кости лежали в большом кипящем котле с огненной водой Ли. И поскольку температура этой воды была намного выше, чем у обычной, вытащить кости не предоставлялось возможным. Но видя, как Июнь все больше и больше демонстрировал свою невероятную силу, Лян Ченюй вдруг понял, что в процессе переработки произошло нечто странное. Для начала с пустынными костями морозного питона было все в порядке. Когда он впервые получил их, он отчетливо ощущал морозные ци. Этот сильный холод был доказательством подлинности костей, и в специальных книгах о процессе переработки пустынных костей было написано о многих событиях, связанных с этой морозной энергией. Многие трудоспособные мужчины, которые занимались процессом переработки, заболели, и пострадали они именно от ужасающего холода. Это были хорошие пустынные кости морозного удава. Так почему же не было никакого эффекта после окончания переработки? Лян Ченюй впервые употреблял эссенцию пустынной кости, и потому у него не было опыта процесса ее поглощения. Он сначала думал, что рабочие что-то напортачили в процессе переработки, или же было что-то не так с его собственным телом. Но тщательно поразмыслив над этим, он понял, что все было совсем не так. После поедания эссенции пустынной кости, его сила совсем не увеличилась, и даже его сильный гнев обжег его сердце, ранив меридианы. Но в то же время Июнь вдруг необъяснимо стал сильнее и даже покалечил Джао Тэджу. Кроме того, Июнь раньше лично принимал участие в переработке костей. Возможно ли, что Июнь использовал какой-то особый метод, чтобы заменить пустынные кости морозного удава на нечто похожее? И потому эссенция пустынной кости, которую он съел, была фальшивой. Настоящая же эссенция была съедена Июнем. Лян Ченюй не знал, какой метод использовал Июнь, чтобы провернуть это. Но тщательно все обдумав, Лян Ченюй пришел к выводу, что это было самое разумное объяснение. Июнь предал его, украв все, что принадлежало ему, отняв всю его надежду и славу. Если бы не Июнь, Лян Ченюй бы уже прорвался в сферу пурпурной крови, и он бы тогда легко прошел королевский отбор, став рядовым членом гвардии изысканного дракона. Или даже вошел бы в ряды элиты. Чем больше Лян Ченюй об этом думал, тем больше он чувствовал, что его мысли были верны. Он сжал кулаки так сильно, что его ногти впились в плоть, а все его тело задрожало от гнева. «Июнь, ты разрушил мое будущее, и теперь я обязан показать тебе, что значит настоящий ад!» Лян Ченюй скрипнул зубами. Испытав такую жгучую ярость, Лян Ченюю показалось, что его сердце вот-вот взорвется. Его вены и каналы выступали на лбу, похожие на земляных червей. Большой комок крови собрался в его груди, готовый в любой момент выйти наружу. Взбешенное состояние каналов и нестабильное сердцебиение испугало Лян Ченюя, и потому он быстро распространил всю энергию в теле, насильно заставив свой разум успокоиться, чтобы предотвратить повторное появление прошлой травмы. Перед взбесившимся Лян Ченюем лицо Июня оставалось совершенно спокойным. Он и Лян Ченюй уже давно стали непримиримыми врагами. К сожалению, прежде Лян Ченюй не воспринимал Июня всерьез, и потому упустил свой лучший шанс поквитаться с ним. «Ты проиграл». Губы Июня задвигались, беззвучно передавая его слова. Лицо Лян Ченюя перекосило от злости. «Ты действительно думаешь, что со своим так называемым духом и со своим озарением, которого достиг на этой нефритовой платформе, способен что-нибудь сделать мне? Ты занимался боевыми искусствами лишь 3 месяца. В реальном бою важна лишь сила, а не потенциал». Лян Ченюй люто ненавидел Июня. Его слова были подобны мечам, протыкавшим Июня. В мыслях Лян Ченюя, даже если Июнь поглотил украденную у него эссенцию пустынной кости, и даже если Июнь обладал непревзойденным талантом в боевых искусствах, какая разница, что он впитал в себя всю энергию эссенции пустынной кости? Ведь Лян Ченюй уже давно находился на пике сборщика Ци, и с помощью энергии эссенции пустынной кости он смог бы прорваться в сферу пурпурной крови. Но прежде чем Июнь сорвался со скалы во время сбора трав и чуть ли не умер, он не занимался боевыми искусствами. Даже если ему удалось поглотить и усвоить энергию эссенции пустынной кости, в лучшем случае он смог бы достичь лишь пика уровня меридианов, или же начальной стадии сборщика Ци. Кроме того, Июнь был еще новичком, которому недоставало боевого опыта, потому Июнь не был соперником для него. Но Лян Ченюй не мог не признать, что талант Июня в боевых искусствах был выше, чем у него самого. Будь то дух Июня или феномен, возникший во время демонстрации кулака драконьей жилы или тигриной кости, все это служило явным подтверждением сего факта. Поэтому он должен воспользоваться этим шансом и убить Июня до того, как тот станет еще сильнее. Если Лян Ченюй сейчас упустит эту возможность, то он точно отстанет в развитии. А когда это произойдет, он неизбежно погибнет от руки Июня. Конец 104 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 105. Результаты второго тура. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Когда Июнь и Лян Ченюй были уже готовы вцепиться друг другу в глотки, Джан Тань вышел на центр площади. Он собирался объявить результаты участников сферы смертной крови. Второй тур отличался от первого. Если в первом туре было сразу ясно, кто какое место занял и кто победил, то результаты второго тура определялись проверяющим гвардии Изысканного Дракона. Ранее, когда каждый участник выходил на платформу, проверяющие гвардии давали им баллы, основанные на возрасте участников и самом выступлении. После обсуждения и выставления усредненных баллов, рейтинг воинов смертной крови был завершен. «Они собираются объявить результаты!» Увидев, что Джан Тань поднимался на платформу, толпа тут же начала обсуждать будущие результаты. Это был очень волнующий момент. Они хотели знать, какое место занял юный господин Тао Юньсяо. «Я сейчас объявлю рейтинг второго тура и ваши ранги. Ранги от высшего к низшему. Небесный, земляной, черный и желтый. Небесный ранг наивысший, а желтый, соответственно, самый низкий». Каждый ранг состоит из 10 ступеней, от 0 до 9, то есть всего 40 ступеней. Небесный ранг принадлежал древним великим императорам. Земляной ранг принадлежал древним мудрецам. Черный ранг принадлежал сильным владыкам. Желтый ранг – знак выдающихся людей. Хотя Джан Тань еще не огласил результаты, но перечисление рангов было достаточно, чтобы люди слушали его с восхищением. Древние императоры, древние мудрецы, владыки. Даже самый худший ранг принадлежал выдающимся людям. Было ясно, что эти правила оценки установил не Джан Тань или Гвардия Изысканного Дракона, и даже не Божественное Королевство Тайюэ. Божественное Королевство, пусть и было словно огромный зверь, но оно бы не посмело оценивать древнего великого императора или мудреца. Эти правила были единым стандартом оценки, которые признаны во всем мире. Осознав это, многие участники начали учащенно дышать. Те, кто был не в силах сдержаться, сжали кулаки в ожидании результатов. Многим людям подсознательно хотелось, чтобы они отличались от других, Они хотели узнать, как далеко им до древних мудрецов и владык. Могли ли они находиться недалеко от них? Некоторые надменные люди, особенно Тао Юньсяо, верили, что они смогут покинуть бескрайнюю пустошь или даже покинуть божественное королевство Тайге и однажды смогут основать свою империю. Этим людям было сложнее всех оставаться спокойными. Тао Юньсяо скрестил руки на груди. Хотя он и выглядел равнодушным и высокомерным, но по его дрожащим пальцам можно было понять, что он сейчас сильно переживал. Глаза Тао Юньсяо заблестели от волнения. Он хотел узнать, основываясь на мировых стандартах, каким будет его будущее достижение. Насколько далеко он мог зайти? Сун Юй, 20 лет. Показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. «Ранг? Нет», — объявил Джан Тань внушительным тоном. Среди толпы участников худощавый юноша вытянул шею и, затаив дыхание, внимательно слушал слова Джан Таня. Но когда он услышал «нет», его разум опустел. «У меня даже ранга нет», — Сун Юй подавленно вздохнул. Но это было ожидаемо, ведь чтобы достигнуть желтого ранга, нужно быть выдающимся человеком. Что же до него? Он выступал первым во втором туре, а это значит, что он занял последнее место на отборочном этапе. Куда ему до избранных? Но когда его результаты объявили перед таким количеством людей, ему было очень неловко. Но очень скоро это чувство ослабело. Все потому, что после Сун Юя, Джоу Кан, Чэнь Пингуан и Тао Хай, все они тоже были без ранга. Они не дотягивали даже до самого низкого желтого ранга. Джан Тань объявлял результаты по порядку выступления. Те, кто не получил ранга, на этом заканчивали свое участие в королевском отборе, поскольку были исключены. Таким образом, среди 25 первых людей, которые составляли почти половину всех участников, никто так и не получил ранга. Ни один из них не прошел по минимальным стандартам ранга выдающихся людей, и потому их можно назвать лишь обычными людьми. От такого строгого отбора у Тао Юньсяо загорелись глаза. Чем строже были требования, тем сильнее закипала его кровь. Такая оценка способностей внушала доверие, и потому его результат отобразит его реальные перспективы. Когда Джан Тань объявил 30-го человека, у участников все еще не было рангов. Десятки тысяч зрителей стали бурно обсуждать такие результаты. Многие безранговые участники были людьми, которых племени Тао специально растили, чтобы те стали лучшими воинами племени. Но пока они даже не могли получить самый низкий ранг в этом этапе отбора. Это было для них слишком большим ударом. Они думали, что такие люди могли получить хотя бы желтый ранг. «Как думаешь, какой будет ранг у нашего юного господина Юньсяо?» Некоторые люди из племени Тао начали внезапно расспрашивать своих собеседников. В их глазах талант Тао Юньсяо был не ниже, чем у первого юного господина племени Тао. Тао Юньсяо также был кумиром людей племени Тао, поэтому у него было множество поклонников. «Конечно же, ранг юного господина Юньсяо не будет плохим, но мне больше интересно, какой ранг будет у Июня!» Люди начали высказывать свои предположения. Они никогда не видели пурпурного воздуха, который приходит с востока, и потому не знали, что значит эта пурпурная дымка, выстрелившая в небо. Но они предполагали, что подобный феномен должен быть чем-то поразительным. Без сомнения, в этом этапе отбора лишь Июнь был достоин составить конкуренцию Тао Юньсяо. А остальные люди, вроде Лянь Чинюя, были гораздо хуже этих двоих. «Этот Июнь лишь разрушил чашки. Как это может сравниться с Ци Меча юного господина Юньсяо?» — спросил один из жителей племени Тао. «Ты совсем дурак? Как думаешь, что крепче? Какая-то чашка или черная руда? Юный господин Юньсяо с помощью Ци Меча покрошил черную руду на мелкие кусочки. Поскольку оба разрушили свою цель без прямого контакта с предметом, то сильнее тот, чья цель была крепче. К как Юнь может конкурировать с юным господином Юнь Сяо. Но все же это пурпурное облако Юня было действительно странным явлением. Ага. Скажи, ты знаешь, откуда взялось это облако? У жителей Бескрайней Пустоши появилось множество вопросов. К примеру, мог ли человек сотворить нечто подобное? И хотя этот феномен не выглядел сильным, но все же он был достаточно эффектным. Лишь основываясь на этом феномене, было сложно определить, чей ранг был выше. Наконец, Джан Тань объявил первого человека с рангом. Бай Чун, 19 лет. Показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранг желтый. Первая ступень. В Бескрайней Пустоши использовалась система 9 ступеней, а не 10. 9-я ступень была высочайшей, а 1-я, соответственно, была самой низкой. Бай Чун лишь только-только вошел в желтый ранг, но даже так он был сильно взволнован. У 30 человек перед ним вообще не было ранга, но у него был. С этого дня он может считаться выдающимся человеком. После Бай Чуна было еще несколько людей без ранга. Пусть они и выступали лучше в отборочном этапе, но им не удалось превзойти Бай Чуна в полуфинале. После 3 людей без ранга у всех оставшихся участников ранги были. Когда осталось 10 человек, появились 2-е и даже 3-е ступени желтого ранга. В мгновение ока Джан Тань объявил результаты 50 человек, и теперь осталось лишь 6 участников. Июнь, Лян Чинюй и Тао Юньсяо входили в эту шестерку. Конец 105 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 106. Ранг Июня. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Джан Тань, оглашая результаты, все время оставался невозмутимым. Лян Чинюй! Когда Джан Тань выкрикнул его имя, Лян Чинюй, затаив дыхание, напряженно ждал своего результата. Наконец-то настала его очередь. Результат, объявленный Джан Танем, в определенной степени указывал на его будущее. Был ли он выдающимся человеком, героем? Или среди выдающихся героев какое место он занимал? Тао Юньсяо посмотрел на Лян Чинюя. По его результатам Тао Юньсяо сможет определить, насколько высоки мировые стандарты. Лян Чинюй, 17 лет. Показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранг желтый. 5-я ступень. Желтый ранг 5-й ступени? Лян Чинюй глубоко вздохнул от обиды. Он почувствовал, словно его сердце что-то сжало. Это было очень болезненное ощущение. Лишь желтый ранг 5-й ступени. Он подсознательно надеялся, что его результаты будут выше. Он хотел, чтобы гвардия изысканного дракона заметила, что он выделялся из толпы. Но он даже не достиг вершины желтого ранга. И хотя его результат был лучше, чем у предыдущих участников, Лян Чинюй был сильно разочарован. Средняя ступень ранга выдающегося человека была слишком далека от его целей. Ему пришлось прилагать огромные усилия в надежде однажды покинуть эту бескрайнюю пустошь. Как он мог желать лишь среднюю ступень выдающегося человека? Даже Лян Чинюй не смог войти в черный ранг. Тао Юньсяо заметил разочарование Лян Чинюя. Черный ранг принадлежал владыкам. А кто такие владыки? Владыки способны властвовать над людьми и территориями. Высшие военные и гражданские чины божественного королевства Тайюэ. И вассальные князья могли считаться владыками. И вассальные князья божественного королевства Тайюэ не были простой знатью. Им жаловали обширные земли с большим наследием. Достигнуть черного ранга, даже самой низкой ступени, крайне сложная задача. Но Тао Юньсяо был уверен в себе. Он хотел заполучить титул юного владыки в этом этапе отбора. «Юньсяо, не надейся слишком на многое. Отбор гвардии изысканного дракона предельно жесткий». Тао Юньсяо уловил передачу голоса от своего отца. Отец Тао Юньсяо был выдающейся личностью. Тао Юньсяо мог беззаботно наслаждаться обеспеченной жизнью лишь благодаря его могущественному отцу. Его отец был воином на пике пурпурной крови. Даже во всем племени Тао было лишь несколько воинов на пике пурпурной крови. И он также был достаточно молод по сравнению с остальными. И потому его положение в племени Тао было очень высоким. Вершина сферы пурпурной крови может и звучит внушительно, но многие элитные воины гвардии изысканного дракона также находились на пике пурпурной крови. Но отец Тао Юньсяо хорошо понимал, что пусть он и находится на том же уровне развития, пропасть между ним и элитными воинами была огромной. Из-за некоторых особых причин у племени в бескрайней пустоши вроде племени Тао было мало шансов вырастить мастера, который бы превзошел сферу пурпурной крови. Отец Тао Юньсяо знал, что его развитие остановилось, и он не мог сделать следующий шаг, чтобы прорваться в новую сферу. Поэтому он хотел, чтобы его сын стал истинным верховным владыкой. Он знал, что его сын был высокомерным, и потому боялся, что Тао Юньсяо слишком многого ожидает, и разочарование могло сильно помешать его развитию. «Не волнуйся, отец. Я знаю, насколько строги требования. Я знаю свою силу. Я не прошу слишком многого. Если я смогу достичь начальной ступени черного ранга, я буду доволен». Тао Юньсяо узнал, что у людей, рожденных в бескрайней пустоши, были природные недостатки таланта. И потому достигнуть начальной ступени черного ранга было слишком трудно. Это ничего, если он начнет лишь с первой ступени черного ранга. Он сможет постепенно сделать карьеру и стать полководцем, министром или вассальным князем. Тао Пин, 22 года. Желтый ранг, 4-я ступень. Сунь Ченхай, 19 лет. Желтый ранг, 5-я ступень. Джан Тань объявил результаты трех людей. Никто из них не получил ранг выше Лян Ченюя, но их ранги были предельно близки. И теперь Джан Таню оставалось объявить результаты всего двух человек. Тао Юньсяо, 14 лет. Показывал технику развития 9 сияющих мечей небес. Его результат... Джан Тань прервался и посмотрел на Тао Юньсяо. Тот тут же опустил руки и, затаив дыхание, встал по стойке смирно. Все люди из племени Тао поддались вперед, с нетерпением ожидая оглашения результатов своего юного господина. «Желтый ранг! 8-я ступень!» В тот момент, когда Джан Тань произнес эти 4 слова, мозг Тао Юньсяо загудел. «Желтый ранг 8-й ступени? Я достоин лишь 8-й ступени желтого ранга?» Тао Юньсяо сжал кулаки. «Почему такой низкий ранг?» Он был недоволен. У него были огромные амбиции. Хотя королевский отбор и был лишь его отправной точкой, эта начальная точка была слишком низкой. «Даже юный господин не достиг черного ранга. Неужели так трудно его достичь?» «Небесный, земляной, черный и желтые ранги. Всего назвали 4 ранга, но после объявления результатов участники либо не получили ранга вовсе, либо достигли лишь желтого ранга. Даже среди достигших желтый ранг никто не занял 9-й ступени. Какого черта творят эти проверяющие из гвардии изысканного дракона? Какой смысл был называть другие ранги? Для показухи?» — сказал кто-то возмущенно. «Не неси чепухи. Если кто-то достигнет черного ранга, то станет юным владыкой. В будущем такой человек мог стать министром или даже основать свой собственный клан. Не говоря уже о нашем пустынном облаке. Даже во всем божественном королевстве Таэ лишь несколько людей имеют черный ранг. В божественном королевстве Таэ множество людей. Но сколько из них способны стать полководцами, министрами или вассальными князями? Поскольку род Тао был большим, они обладали обширными знаниями. И потому прекрасно знали, что ранги вроде небесного, земляного и черного можно было смело игнорировать. А их перечисление всех рангов было лишь данью уважения древним мудрецам и высшей знати. Единственным значимым был желтый ранг. В бескрайней пустоши было огромным достижением достигнуть желтого ранга выше пятой ступени. И этим можно было смело гордиться. Последний участник. Когда Джан Тань дошел до Июня, выпустившего пурпурное облако и разбившего чашки, было неудивительно, что тот приковал к себе всеобщее внимание. Все вдруг прекратили обсуждать Тао Юньсяо и навострили уши, чтобы услышать результаты Июня. А вот и очередь Июня. Интересно, какую ступень желтого ранга ему дадут? Его пурпурные облака пусть и выглядели эффектно, но это не сможет побить ци меча юного господина Юньсяо. А как же иначе? Все присутствующие с нетерпением ждали результатов. Когда Джан Тань назвал имя Июня, он снова сделал короткую паузу и на мгновение пристально глянул на Июня. Почтенные старцы племени Тао, стоя на платформе, сосредоточили все свое внимание. Они тоже хотели знать, чем же была эта пурпурная дымка. «Июнь. 12 лет. Показывал технику развития, кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранг черный. 5-я ступень». Голос Джан Таня был достаточно громким и четким. Его было прекрасно слышно на десяток ли в округе. После его слов все люди были в остолбенении. Черный ранг? Июнь действительно достиг черного ранга и даже 5-й ступени? Получается, что он юный владыка? Он может стать полководцем, вассальным князем или основателем особенного клана? Как такое может быть? Он лишь выпустил какие-то пурпурные облака, но был оценен на 5-ю ступень черного ранга? Многие люди медленно реагировали на эту новость. Они считали, что судьи гвардии изысканного дракона ошиблись в своей оценке. Как мог их юный господин быть лишь желтым рангом 8-й ступени, а Июнь аж черным рангом 5-й ступени? Пропасть между ними была слишком огромна. Конец 106 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 107. Давайте проверим их способности в бою. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Многие люди начали ставить под сомнение правильность рейтинга, по-тихому обсуждая его. К ним относились и почтенные старцы племени, которых шокировали подобные результаты. Среди них большинство обладали обширными знаниями, и потому их не удивило, что Июнь превзошел Тао Юньсяо. Но даже так, они никак не ожидали, что он настолько сильно превзошел Тао Юньсяо. «Как такое может быть? Поверить не могу!» Среди толпы людей все же нашелся человек, который взорвался, словно бурлящий вулкан. И этим человеком был Лян Чинюй. Его больше всех вывели из себя такие результаты. «Он на 5-й ступени черного ранга, а я на 5-й ступени желтого ранга! Он выше меня на целый ранг? Да как такое возможно?» Лян Чинюй почувствовал, как закипает его кровь. Его привлекательное лицо стало темно-красным. Лицо Лян Чинюя так перекосило, что он походил на демона, вылезшего из ада. он ощутил, что удаляется от окружающих людей. Их голоса отошли на задний план. Он сжал кулаки, впившись ногтями в свою плоть настолько сильно, что по его рукам потекли струйки крови. Но Лян Чуньюй уже не замечал боли. Он почти сошел с ума. Он хотел умереть. Он своими глазами наблюдал за Июнем. Нищий ребенок, чья жизнь не стоила даже травы под ногами, но который постепенно поднимался вверх, взмывая к небесам. Июнь был жалким плебеем из его же племени Ляни. Можно сказать, что Июнь был его рабом. Но теперь раб превзошел своего господина. И больше всего Лян Чуньюя злило то, что Июнь посмел украсть у него эссенцию пустынного зверя. С самого начала он должен был прорваться в сферу пурпурной крови, и тогда вся слава могла принадлежать ему. Когда людей переполняла лютая ненависть и злость, они часто теряли голову. И сейчас Лян Чуньюй потерял последнюю толику благоразумия. Он ненавидел Июня так сильно, что хотел содрать плоть Июня своими зубами. «Я не могу этого принять». Ярость придала ему достаточное количество мужества, чтобы бросить вызов всему в этом мире. Он осмелился выкрикнуть свое возмущение прямо в лицо Джантане. И тут же глаза всех присутствующих уставились на Лян Чуньюя. Лян Чуньюй сжал кулаки, а на его лбу выступила зеленая вена. «Я не могу этого принять!» Лян Чуньюй повторил свои слова, словно испытывая огромное унижение. И кроме Лян Чуньюя, в толпе находился еще один человек с мрачным лицом. И это был Тао Юньсяо. «Я тоже не могу этого принять!» – сказал Тао Юньсяо. Он на самом деле не мог признать такие результаты. Он чувствовал, что может добраться до черного ранга. Кроме того, он не думал, что Июнь достоин звания пятой ступени черного ранга. Как могли люди из гвардии Изысканного Дракона получить такие странные результаты? Они даже не объяснили причин такой высокой оценки. «Я хочу знать критерии судейства!» Глаза Тао Юньсяо яростно пылали. Жантань презрительно хмыкнул. Холодный голос, содержащий в себе энергию, дошел до ушей Тао Юньсяо и Лян Чуньюя, взорвавшись прямо в их ушах. Их тела сильно тряхнуло, словно их ударили по груди чем-то тяжелым. Они чуть ли не упали на колени. «Я не обязан вам ничего объяснять. Если вы не хотите признавать результаты, то можете покинуть королевский отбор. Вас никто насильно здесь не держит. Но в тот момент, когда вы решили стать членом гвардии Изысканного Дракона, вы должны запомнить, что в гвардии вы должны служить, не задавая вопросов. Это был первый раз, когда вы меня о чем-то спросили, и этот раз должен стать последним». В голосе Джантаня содержалась пугающая аура. Не только Лян Чуньюй и Тао Юньсяо. Даже почтенные старцы племени Тао почувствовали давление. «Если вам что-то не нравится, вы можете уйти. Если же вы хотите остаться, то обязаны беспрекословно подчиняться». Все же, гвардия Изысканного Дракона была войсками армии, причем даже самыми сильными войсками Божественного Королевства Тайэ. Ее положение было исключительным. И как смели какие-то плебеи ставить под сомнение их правила? Не только юные господа племени из Пустынного Облака, даже сын герцога не мог сделать подобного. Для наглядности, нужно ли льву отчитываться перед мышью? «Юньсяо, быстро извинись и признай свою ошибку!» В это мгновение в ушах Тао Юньсяо раздался голос отца. Тао Юньсяо сжал кулаки, вены на его руках сильно выступили, Даже услышав голос отца, он все еще был возмущен. «Юн Сяо, признай свою ошибку. Кем ты себя возомнил?» Голос отца вновь раздался в его ушах. Тао Юн Сяо сделал глубокий вдох. Он был зол, сильно зол, потому что не мог сейчас доказать свою силу. «Я... признаю...» Тао Юн Сяо поморщился, подавив обиду, прежде чем с трудом выдавил эти слова. Джан Тань оставался невозмутимым. Со взмахом его руки, члены гвардии Изысканного Дракона сразу же отступили. Следующим шло выступление воинов Пурпурной Крови, которое никак не связано с Июнем и Тао Юн Сяо. Увидев, что Джан Тань ушел, Тао Юн Сяо уставился на Июня. Его сверкающие глаза протыкали Июня как ножи. Отношения между Июнем и Тао Юн Сяо отличались от отношений с Лян Ченюем. Лян Ченюй люто ненавидел Июня, в то время как Тао Юн Сяо не признавал Июня. Он чувствовал, что был во всем сильнее Июня. «Ха! Эти юные господа пустынного облака такого высокого мнения о себе! Они считают, что наши оценки должны учитывать их жалкие мнения!» Презрительно заметил элитный воин гвардии Изысканного Дракона, когда Джан Тань приблизился к их компании. Центральные земли сильно презирали пустынное облако, потому что они принимали здешних жителей за дикарей. И это на самом деле было так. Разница между пустынным облаком и центральными землями была слишком большой. «Этот парнишка Июнь может вызвать пурпурный воздух, приходит с востока. Пурпурный воздух — это признак Сына Небес. У Июня есть шанс стать владыкой в будущем», — сказал другой представитель гвардии Изысканного Дракона. «Но шанс есть шанс. Слишком много неизвестных факторов могут повлиять на юного владыку. Он еще может сильно отстать или исчерпать весь свой потенциал и однажды пропасть из виду. Но некоторые юные владыки развиваются с ужасающей скоростью, и такие со временем становятся мудрецами и великими императорами. Но все равно, это лишь шанс», — бросил Джан Тань. Когда он упомянул великих императоров, элитные воины гвардии Изысканного Дракона сглотнули слюну, посмотрев друг на друга. Для них Великий Император был чем-то недостижимым. Даже Император-Основатель Божественного Королевства Тэ, чьи достижения запечатлены в веках, считался лишь мудрецом. Джан Тань продолжил. «Нас не должны волновать сомнения этих юных господ. Но раз они так сильно не верят в праведность наших оценок, тогда в последнем туре давайте проверим их способности в бою». Джан Тань сказал это небрежно. Он знал, что не только Тао Юн Сяо и Лян Ченюй были возмущены результатами. Недовольны были и другие участники и люди из племени Тао. Никто из них не мог принять таких результатов. Людей в пустынном облаке могла убедить лишь сила. Все остальное для них было лишь для показухи, ведь им нужна была сила, чтобы выживать. «О! Проверить их боевые способности?» После слов Джан Таня, глаза элитных воинов гвардии Изысканного Дракона заблестели. «Именно. У этих людей различный возраст и, соответственно, время развития. Не существует единого стандарта, чтобы оценить их силу, но... я ранее спросил Июня. Его уровень развития находится на пике сборщика Ци. Так что даже если мы проверим их реальные боевые способности, то это не будет несправедливым. На самом деле, я хочу своими глазами увидеть, на что способен этот ребенок». Сказав это, Джан Тань слегка улыбнулся. Какой же предел боевых способностей у 12-летнего ребенка? Джан Тань был весь в предвкушении. Конец 107 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate. www.pustynnogooblака.ru.